«Не выходить из очереди», — командовал доктор с папкой под мышкой. «По первому требованию показывать карточку. В точности выполнять все указания». Колонна двинулась. Ричардс заметил, что каждого врача охраняет коп. Он опустил глаза, покорно ожидая исхода. «Карточку?» Он протянул карточку. Первый врач записал номер. «Открой рот», — последовал приказ. Ричардс открыл. Ему нажали на язык. Следующий врач посветил зрачки миниатюрным фонариком, покопался в ушах. Третий приставил холодный кружок стетоскопа к груди. «Покашляй». Ричардс покашлял. Впереди из колонны выволакивали мужчину. «Ему нужны деньги», — орал он. «Они не имеют права, он подаст на них в суд». Врач передвинул стетоскоп. «Покашляй». Ричардс покашлял. Врач развернул его, приложил стетоскоп к спине. «Глубоко вдохни и не дышать». Стетоскоп переместился. «Выдохни». Ричардс выдохнул. «Проходи». Кровяное давление измерял улыбающийся врач с повязкой на глазу. Лысый врач с большими черными веснушками на макушке, похожими на почечные бляшки, проверил, нет ли у него паховой грыжи. Сунул холодную руку между мошонкой и бедром. «Покашляй». Ричардс покашлял. «Проходи». У него измерили температуру, взяли на анализ слюну. Он миновал полпути, половину смотрового зала. Несколько мужчин уже прошли всех врачей, и санитар с удутловатым лицом и большущими передними зубами принес им одежду в проволочных корзинах. С полдесятка вытолкали из очереди и вывели на лестницу. «Наклонись и раздвинь ягодицы». «Наклонись и раздвинь ягодицы». Ричардс наклонился, раздвинул. Палец, обтянутый пластиком, влез в его прямую кишку, пошуровал там, вылез. «Проходи». Он вошел в кабинку с тремя стенами-занавесками, такие ставили на избирательных участках. От кабинок уже 11 лет как отказались, полностью компьютеризировав процесс голосования. И помочился в синий лабораторный стакан. Врач взял стакан и поставил в ячейку тележки. На следующем посту у него проверили зрение. «Читай», — приказал врач. «Е, А, Л, Д, М, Ф, С, П, М, З, К, Л, А, С, Д, Ю, С, Г, А. Достаточно, проходи». Он вошел в кабинку, совсем как на избирательном участке, надел наушники. Ему велели нажимать белую кнопку, если он что-то услышит, и красную, когда воцарится тишина. Звук пошел высокий и очень слабый, как посвист собаки, на пределе диапазона, различаемого человеком. Ричардс нажимал кнопки, пока его не остановили. Его взвесили, прощупали грудную клетку, поставили перед флюорографом и надели свинцовый фартук. Врач жевал резинку и напевал себе под нос что-то неразборчивое. Он сделал несколько снимков, записал номер карточки. Вместе с Ричардсом в смотровой зал вошли человек 30. 12 добрались до дальнего конца. Некоторые уже оделись и ждали лифта. Примерно десяток отправили по домам. Один пытался наброситься на врача, который срезал его, и коп огрел беднягу электрошоковой дубинкой. Тот упал замертво. Ричардс подошел к низкому столику. Его спросили, болел ли он одной из 50 болезней, главным образом респираторных. Врач скинул на него глаза, когда Ричард сказал, что у него в семье болеют гриппом. «Жена?» «Нет, дочь». «Возраст?» 1,5 года». «Ты прививался?» «Не пытайся брать!» Врач сорвался на крик, будто уже уличил Ричардса во лжи. «Мы все проверим». «Первая прививка в июле 2023-го, повторная в сентябре 2023-го в квартальной клинике». «Проходи». У Ричардса внезапно возникло желание перегнуться через столик и свернуть этому слизняку шею. Вместо этого он двинулся дальше. На последнем посту сурового вида женщина-врач с коротко стриженными седыми волосами и мини-плеером в ухе спросила, не гомосексуалист ли он? Нет. Арестовывался за совершение преступления? Нет. Не страдаешь устойчивыми фобиями? Под этим подразумеваются «нет». «Тебе бы лучше дослушать», — в голосе сквозило пренебрежение. «Речь о том, есть ли у меня нехарактерные и внезапные приступы страха, вроде акрофобии и клаустрофобии, нет». Она плотно сжала губы, на мгновение он подумал, что сейчас она отсчитает его. «Ты принимаешь или принимал галлюциногены или наркотики, к которым развивается привыкание?» «Нет». «Есть у тебя родственники, которых привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений против государства или сетевой корпорации игр?» «Нет». «Подпишите эти два соглашения с игровым комитетом о лояльности и освобождении корпорации от ответственности за вашу жизнь, мистер Ричардс». Он дважды нацарапал свою подпись. «Покажите санитару карточку и назовите номер». Он отвернулся от нее и махнул рукой зубастому санитару. «Номер 26. Кролик». Санитар принес его вещи. Ричардс, не спеша оделся, направился к лифтам. Анус неприятно жгло, наверное, от смазки, которой пользовался врач. Когда собрались все прошедшие осмотр, двери открылись. На этот раз пуленепробиваемая стеклянная будка пустовала. Их встретил один коп, худой, со здоровенным жировиком у носа. «К задней стенке! Прижимайтесь к задней стенке!» — заголосил он. Перед тем, как закрылись двери, Ричардс увидел входящих в смотровой зал претендентов с фамилией на «С». К ним уже направлялся доктор с папкой. Они поднялись на третий этаж и попали в огромную, плохо освещенную казарму. Ряды узких железных коек уходили за горизонт. Двое копов выпускали их по одному, называя каждому номер койки. Ричардсу достался 940-й. На койке он нашел тоненькое одеяло и плоскую подушку, улегся, сбросив ботинки. Ноги свешивались, но с этим он ничего поделать не мог. Он заложил руки за голову и уставился в потолок. Минус 0,94. Отсчет идет. На утро, ровно в 6, его разбудило очень громкое дребезжание. Поначалу он не понял, где находится, удивился, чего это Шейла завела будильник, но потом сообразил, что к чему, и сел. Группами по 50 их повели в большой санитарный блок, где они предъявили свои карточки камере, рядом с которой маячил коп. Ричардс вошел в выложенную синим кафелем кабинку с раковиной, зеркалом, душем и унитазом. На полочке над раковиной лежали завернутые в целлофан зубные щетки, электрическая бритва, кусок мыла и наполовину выдавленный тюбик зубной пасты. «Уважай собственность», — прочитал Ричардс на наклейке на зеркале. Под печатными буквами кто-то нацарапал: «Я уважаю только собственную задницу». Ричардс принял душ, вытерся, швырнул полотенце на бочок, побрился, причесался. После утреннего туалета они проследовали в кафетерий, где вновь предъявили карточки удостоверения. Ричардс взял поднос и пошел с ним вдоль длинного прилавка из нержавеющей стали. Ему дали коробочку кукурузных хлопьев, миску жареной картошки, шматок яичницы, гренок, холодный и твердый, как мраморное надгробие, полпинты молока, чашку кофе без сливок, пакетики с сахаром и солью и кубик искусственного масла на клочке вощеной бумаги.